За добро воздадут злом. Поэтому творить добро ради воздаяния бессмысленно. Добро творится ради самого добра и является выражением сущности добродетеля. Признательность – качество редкое среди землян. Не будем удивляться, когда в ответ на доброе отношение получаем неблагодарность. Трудно жить утонченному сознанию среди сердца лишенных людей. Кажется порою, что бессердечие становится эпидемией, и чем больше говорят о хороших вещах, тем меньше делают. Лицемерие становится планетарным, а за ним – тьма.